Обоим стражам предписывалось всю ночь оставаться на посту и караулить ворота, но в гетто все знали, что едва ворота закрывались на ночь, кто-либо из стражников уходил в город развлекаться. Перед рассветом он возвращался, чтобы помочь товарищу открыть ворота. Стражники Павел и Арам отличались друг от друга, как небо от земли. Павел был добродушным и славным малым, Арам — прямой его противоположностью. Это был настоящий зверь, смуглый, крепко сбитый, с остальными ручищами и грузным, как пивная бочка, телом. Он был ярым антисемитом, и когда заступал на дежурство, все евреи стремились в этот день прийти в гетто гораздо раньше положенного срока, так как высшим наслаждением Арама было подловить какого-нибудь зазевавшегося еврея, избить его до полусмерти дубинкой и затем оттащить через мост в ненавистную караулку. Арам как раз и орал на Сэмюэля, требуя, чтобы тот освободил проход. Сэмюэль поспешно двинулся вперед, чувствуя за спиной сверлящий, ненавидящий взгляд стражника. 6 месяцев отсрочки Сэмюэля скоро превратились в 5, затем в 4 и, наконец, в 3 месяца. Не проходило дня и часа, чтобы Сэмюэль не думал над разрешением своей проблемы, и все это время он упорно работал в лаборатории. Он советовался с некоторыми из богатых обитателей гетто, но те либо не желали его слушать, либо, если удостаивали вниманием, давали ему бесполезные советы. «Хочешь делать деньги? Береги копейку, и в один прекрасный день ты сможешь завести свое дело». Хорошо им было давать такие советы, все они родились в семьях зажиточных людей. Приходила ему в голову и шальная мысль уговорить Терению бежать с ним. Но куда? В конце путешествия их могло ждать только другое гетто, а он как был без гроша в кармане, так и останется несчастным оборванцем. Нет, он слишком любит Терению, чтобы пойти на это. Ловушка захлопнулась. Часы безжалостно отстукивали время, и 3 месяца вскоре превратились в 2, затем в 1 месяц. Единственным утешением Сэмюэля в эти дни были свидания с Тереней. Ему было разрешено 3 раза в неделю видеться с ней в присутствии кого-либо из членов семьи доктора. И всякий раз после очередной встречи он чувствовал, что еще сильнее любит ее. Встречи эти были и сладостные, и горькие, так как чем чаще Сэмюэль виделся с ней, тем горше становилось ему от мысли, что он может навсегда потерять ее. «Я знаю, ты добьешься успеха», — успокаивала его Терения. Теперь оставалось всего 3 недели. А Сэмюэль был по-прежнему так же далек от решения своей проблемы, как в самом ее начале. Как-то поздней ночью в конюшню к Сэмюэлю прибежала Терения. Обняв его, она сказала: «Давай сбежим, Сэмюэль!» Он никогда так не любил ее, как в тот миг. Ради него она готова была навлечь на себя позор, бросить отца с матерью и отказаться от своей сытой и обеспеченной жизни. Он прижал ее к себе и сказал: «Нет, куда бы мы ни сбежали, я все равно останусь уличным торгашом. Меня это не волнует». Перед мысленным взором Сэмюэля предстал ее великолепный дом с просторными комнатами, слугами, поддерживающими их в идеальном порядке. И затем он представил свою маленькую убогую комнатенку, в которой они жили втроем с отцом и тетушкой, и сказал: «Это волнует меня, Терения». Она вырвалась из его объятий и убежала. Утром следующего дня Сэмюэль встретил Исаака, своего бывшего школьного товарища. Тот шел по улице, ведя на поводу лошадь. Лошадь была одноглазой, страдающей от колик, хромой и глухой. «Привет, Сэмюэль!» «Привет, Исаак! Не знаю, куда ты ведешь свою лошадь, но лучше поспеши. Не ровен час она откинет копыта прямо на дороге». «Ну и что? Я все равно веду Лотту на мыло». В глазах Сэмюэля засветился интерес. «Ты думаешь, они тебе много за нее дадут? Зачем много? Мне нужно ровно 2 флорина, чтобы купить тележку». У Сэмюэля от волнения перехватило дыхание. «Зачем же так далеко идти? Давай махнемся. Ты мне лошадь, я тебе тележку». Через 5 минут сделка была заключена. Сэмюэле оставалось лишь смастерить себе новую тележку и объяснить отцу, как он потерял старую и откуда взялась эта кляча. Он привел ее в стойло, где недавно стояла Ферт. При ближайшем рассмотрении Лотта явила собой еще более жалкое зрелище, чем Ферт. Сэмюэль похлопал животное по холке и сказал: «Не волнуйся, Лотта, ты войдешь в историю медицины». И несколько минут спустя он уже готовил первую партию сыворотки. В гетто из-за перенаселенности и вопиющей антисанитарии то и дело вспыхивали эпидемии. Последней из них была лихорадка, сопровождавшаяся удушливым кашлем, воспалением гланд и кончавшаяся мучительной смертью. Врачи не знали толком ни причин ее возникновения, ни способов борьбы с ней. Болезнь свалила с ног и отца Исаака. Когда Сэмюэль узнал об этом, он поспешил к своему школьному товарищу. «Был врач», — плача рассказывал тот Сэмюэлю, — «сказал, что ничем не может помочь». Сверху доносился мучительный надрывный кашель, которому, казалось, не будет конца. «У меня к тебе просьба», — сказал Сэмюэль. «Достань мне носовой платок твоего отца». Исаак в недоумении уставился на него. «Что?» «Только обязательно захарканный. И смотри, бери его осторожно, там полно микробов». Часом позже Сэмюэль на конюшне осторожно соскреб мокроту с платка в блюдо с бульоном. Он работал всю ночь и весь следующий день, и следующий, впрыскивая маленькие дозы раствора в терпеливую Лотту, постепенно увеличивая их, борясь со временем, надеясь спасти жизнь отцу Исаака. Надеясь спасти свою собственную жизнь. Сэмюэль так никогда до конца и не понял, на чьей же стороне был Бог, на его или на стороне Лотты. Но старая умирающая лошадь выжила даже после самых больших доз, и Сэмюэль получил первую порцию антитоксина. Теперь оставалось уговорить отца Исаака согласиться, чтобы ему ввели сыворотку. Выяснилось, что уговаривать того не надо. Когда Сэмюэль пришел в дом Исаака, там было полно родственников, оплакивающих еще живого, но быстро угасающего человека. «Ему уже недолго осталось», — сказал Исаак Сэмюэлю. «Могу я пройти к нему?» Юноши поднялись в комнату умирающего. Отец Исаака лежал в постели с лицом пунцовым от жара. Приступы удушливого кашля сотрясали его истощенное тело, и ему становилось все хуже и хуже. Было ясно, что он умирает. Сэмюэль набрал в грудь побольше воздуха и сказал: «Мне надо поговорить с тобой и твоей матерью». Оба, и мать, и сын, не верили в целительную силу содержимого маленького пузырька, который прихватил с собой Сэмюэль. Но либо это, либо смерть кормильца. И они решились на укол, так как все равно терять было нечего. Сэмюэль ввел сыворотку отцу Исаака. В течение 3 часов он неотлучно находился у постели больного, но никаких признаков улучшения не заметил. Сыворотка не подействовала. Если и подействовал, то в худшую сторону. Припадки явно участились. И, наконец, избегая встречаться глазами с Исааком, он ушел домой».